только лицо кардинала. Со впалыми щеками и висками, обтянутое сухой кожей, на котором выделялись седые брови, выдавало его возраст. Да в живых глазах светилась проницательность, несвойственная молодости. Тут, в свою очередь, тронулся с места Бувиль, и встреча произошла у низенькой ограды. С минуту оба молча приглядывались друг к другу, у каждого мелькнула одна и та же мысль. Насколько же не соответствует его внешний облик тому, который я создал в своем воображении. Воспитанный в глубоком уважении к Святой Церкви, Бувиль надеялся увидеть величественного священнослужителя, пусть даже елейного, но никак уж не этого гнома, вдруг выскочившего из тумана. Кардинал Курии, считавший, что для встречи с ним отрядят какого-нибудь военачальника типа покойного Ногаре или Бертрана де Го, с удивлением взирал на этого толстяка, похожего на луковицу в своих плащах и оглушительно чихающего. Первым бросился в атаку Дюэз. Его голос обладал свойством поражать каждого, кто слышал его впервые. Приглушенная, будто звук траурного барабана, задыхающаяся скороговорка, падающая чуть ли не до шепота тогда, когда собеседник ждал взрыва, казалось, исходила не из кардинальских уст, а от кого-то другого, стоявшего поблизости. И вы невольно оглядывались, ища взором этого невидимого другого. Итак, месье де Бувиль, вы явились сюда по поручению короля Роберта Неаполитанского, который оказал мне честь, почтив своим христианнейшим доверием. Король Неаполитанский. Многозначительно подчеркнул он. Чудесно. Но с другой стороны, вы также посланец короля Франции. Вы состояли первым камергером при покойном короле Филиппе, который, надо сказать, меня недолюбливал, не догадываюсь даже по какой причине, ибо я действовал на Вьенском соборе ему на руку, способствуя уничтожению ордена тамплиеров. «Если я не ошибаюсь, ваше преосвященство», — ответил Бувиль, изумленный таким началом беседы, «вы противились тому, чтобы объявить папу Бонифация еретиком или, во всяком случае, хотя бы посмертно осудить его, и король Филипп не мог вам этого простить. Говоря откровенно, мессир, вы слишком много с меня спрашиваете. Короли не понимают, чего они требуют от людей. Если человек в один прекрасный день сам может очутиться на папском престоле, он не должен создавать подобных прецедентов. Когда король вступает на царство, он ведь отнюдь не склонен заявлять во всеуслышание, что его покойный батюшка был деизменником, сластолюбцем или грабителем. Спору нет, папа Бонифаций скончался в состоянии умопомрачения. Он отказывался принять святое причастие и изрыгал чудовищную хулу. Но что бы выиграла церковь, придав гласности подобный позор? И папа Климент V, мой глубоко чтимый благодетель, вы, должно быть, знаете, что своим положением я отчасти обязан ему. Мы оба с ним уроженцы Кагора. Так вот, папа Климент придерживался того же мнения. Его светлость де Мариньи тоже меня не жалует. Он, не покладая рук, плетет против меня интриги, особенно в последнее время. Естественно, что я ничего не понимаю. Зачем вы хотели меня видеть? По-прежнему ли Мариньи так силен? Или только притворяется таковым? Ходят слухи, что его отстранили от дел, а тем не менее все ему повинуются. Странный попался Бувилю кардинал. Сначала обставил встречу нелепыми предосторожностями, как заправский вор, а потом заговорил о самом главном, как будто был знаком с посланцем французского короля долгие годы.